Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити» в этот поздний час. И, наверное, на сон грядущий. Так хочется поговорить о чем-то, что, может быть, охватывает нас вместе с засыпанием. О глупости. Так мы договаривались во время прошлого нашего прямого эфира. И, наверное, это какой-то такой подцикл наших передач, в которых мы пытаемся понять значение и смысл хорошо знакомых слов. Что такое, с вашей точки зрения, глупость, дорогие радиослушатели? Вот тема сегодняшнего разговора по постоянному телефону нашего прямого эфира. 495-956-1514. Этот телефон где? 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется. Ну, правда. Мы с вами все время говорим: ты совершил глупость. Помолчи, это глупость. Не делай глупостей. Ну, мне кажется, самые частые обороты. А что мы, собственно, имеем в виду? Почему мы так опасаемся этого слова? Хотя слово это невероятно важное для нас. И, конечно же, тут есть целый пласт очень разного. Философского, психологического. Во всяком случае, даже немножко страшно всегда заглядывать в лицо глупости. Так тесно и интимно она связана с нами. Мы почему-то считаем большую часть своих жизненных поступков глупыми. И, может быть, это случайно, а может быть, и нет. Так хочется попробовать ее как-то поближе понять, почувствовать. Хотя заглядывать к ней в лицо, так и кажется, что заглядываешь в лицо бездны. Что мы имеем в виду, когда говорим «не делай глупостей»? Что мы называем глупым? И откуда есть пошла эта наша оценка, правда? Оценка, которую мы ставим себе и друг другу так часто. Вот об этом сегодня разговор по нашему постоянному телефону. Напомню еще раз. 495, код города Москвы, 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити». Ну, а музыкальных иллюстраций глупости самых разных можно набрать, конечно же, полным-полно. Ну, каждый считает глупостью в музыке что-то такое свое. И вот наши родители когда-то считали величайшей глупостью твист. Помните, в «Кавказской пленнице» Гайдая так тщательно в самом начале пародировалась это дело. Я почему-то решил, что вот такая веселая, легкая, безбашенная музыка в своих корнях чего-то нам сможет сегодня рассказать, тем более, что в программе мы с вами твист не слушали очень давно. Ну и вспоминая о том, что рядом существует целая история человечества, которую очень многие разные люди рассматривали как историю человеческих глупостей. Я вспомнил, что тут у нас была годовщина разрушения Берлинской стены. Исчезло недолго просуществовавшее государство под названием ГДР. Вот мы с вами сегодня и послушаем твисты, которые были записаны в начале 60-х годов именно там, в родной нашей социалистической Германии. Oppure vai Tanze, ob Boogie oder Swing, wird überall gejodelt, was mir auf die Nerven ging. Ich wollte mal was anderes, voll Rhythmus wie noch nie. Drum schrieb ich eines Tages meine eigene Melodie. Ich bin ab jetzt mein eigener Komponist und schrieb als erstes einen Jodel-Twist, damit man in den Bergen dann und wann mal einen anderen Rhythmus hören kann. Und überall, sogar im Tal, das Neueste ist mein Jodel-Twist. Berge, dort zeigte ich den Tanz zusammen mit dem Jodeln. Plötzlich fragte mich der Franz: Kannst du mir mal verraten, was das Verrücktes ist? Wer hat das bloß erfunden? Da hab ich den Franz geküsst. Ein Producer aus Hollywood, ganz schnell, der meinte, Mrs. Susie, sie jodeln very well. Ich hab ihr einen Walzer speziell für sie gemacht. Da schlug ich vor zwei Takte und hab dazu nur gelacht. Ich bin ab jetzt mein eigener Komponist und schrieb als erstes einen Jodel-Twist, damit man in den Bergen dann und wann mal einen anderen Rhythmus hören kann. Und überall, sogar im Tal, das Neueste ist mein Jodel-Twist. Ровно 500 лет, извините, ровно 500 лет тому назад, как раз в октябре 1509 года, глупость сказала. Она тогда обрела язык и сказала: «Мало того, что во мне вы обрели рассадник и источник всяческой жизни». Все, что есть в жизни приятного, тоже мой дар. Твист, наверное, про это. «Обыщите все небо», — продолжала глупость, «и пусть имя мое будет покрыто позором, если вы найдете хоть одного порядочного и приятного Бога, который обходился бы без моего содействия». От имени глупости говорил 500 лет назад Эразм, Эразм Роттердамский. Я, конечно, читаю его знаменитую книгу «Похвальное слово глупости», которую, я надеюсь, все вы читали, может быть, когда-то, хотя бы когда-то в юности. Очень полезное, надо сказать, чтиво. Хотя из совсем классики глупости и какого-то его отражения мне почему-то при нашей жизни вспоминается Иероним Босх. Одна из его первых, во всяком случае, первых работ, дошедших до нас, Называется «Извлечение камня глупости». Может быть, вы помните эту картину? Это она нарисована в формате тонда. Это круг. А в круге посреди унылого однообразного пейзажа разместилась непонятно как оказавшаяся здесь компания из 4 человек. Рядом со столиком в кресле сидит седовласый господин простецкого вида, над которым производит какое-то действо. В средние века и некоторое время позже, как мне кажется, среди нас с вами и до сих пор, существовало поверье о том, что глупость связана с тем, что в человеческой голове есть какие-то лишние камни, наросты. И если их удалить, то человек сразу же поумнеет. И действительно, и в те времена было огромное количество шарлатанов, которые занимались такими операциями сами или с ассистентами. Они бродили от города к городу и доставали из человеческих голов камни глупости. Шарлатанство по Босху – неотъемлемый, обязательный спутник человеческой глупости. И уж, конечно, поскольку замечательный наш Остап Бендер, Ильфа и Петрова, одинокий шарлатан, бродящий посреди страны глупцов. Ну, как еще это описать? Итак, шарлатан в длинной хламиде делает простаку, которого, судя по надписи, зовут Люберт. Надрез на коже головы, и из этой маленькой ранки вырастает тюльпан, который очень часто символизирует обман. Не очень понятно почему, но в древних сонников именно такое значение этого цветка зафиксировано. Смысл операции сводился к тому, чтобы, сделав такой надрез, поколдовать над ним и, спрятав в руку какой-то твердый кусок камня, потом показать его пациенту. На голове у шарлатана одета перевернутая воронка. Это знак хитрости, обмана, то есть предмет, используемый не по назначению. У Босха много таких символов. Но почему-то мне все время кажется, что как никогда раньше, в последние десятилетия, нам все время хочется сесть в то кресло простака в центре этого пейзажа. Здравствуйте, Евгений Иванович. Алло. Да-да. Ну, мы слушаем вас. Здравствуйте. Ну что, мне уходить и все? Алло. Да. Так мы же вас слушаем. Куда уходить вам? Ну вы как-то говорите, я ничего не слышу. Ну так давайте вас слушать будем. А? Давайте вас будем слушать. Не понял. Спасибо, Евгений Иванович. Здравствуйте, Татьяна. Доброй ночи. А вы знаете что, вот Эразм Роттердамский, да, безусловно, да, но еще раньше Экклесиаст, да, весь пронизан. А, и там же в Писаниях мы читаем, что лучше встретить медведицу, учревшую детей своих, нежели глупого, да? А причина глупости, по-моему, лень производная. Да и причина может быть. Много причин. Вопрос весь ведь в другом. Давайте начнем не с причин, а с того, что это такое. Что это такое? Это нежелание жить по норме. А нежелание руководствоваться и разумом, и экклесиастами, и все, что нам человечество заготовило. Нежелание, лень узнать, а как же правильно. Не сердитесь, Татьяна, но честно, да. А вы знаете, как правильно? Нет, конечно, но у меня настольная книга теперь ваша, которую я заказала и получила. Потом я обожаю. Там, да, это очень правильно. Вы имеете в виду поиск видения? Да-да-да. Она, конечно, вот. Очень правильная книга. Ой, вот. Извините, вот. Я прошу прощения, пользуюсь случаем. Тираж книги практически закончился. И я прошу прощения у всех слушателей за дикое количество опечаток в книге, потому что у меня рукопись внезапно содрали со стола. Я не ожидал, что ее издадут. Так что книга получилась, да, как бы ровно по теме. Так все-таки, ну вот, Татьяна, когда мы говорим, кстати, вот Катиных рассуждений о глупости я собирался туда внести, но не успел. Если все-таки добьемся мы настоящего издания, то внесу обязательно. Скажите, пожалуйста, мне все-таки, когда мы говорим о глупости, мы что имеем в виду? Какую форму поведения? Вот. Дурацкую. Это как? А это я еще раз повторяюсь. Это не желание знать и жить по нормам, которые нам оставило человечество. Да вы понимаете, какая штука? Был такой... Ну, давайте сейчас, да, чтобы никто не обиделся. Только временно, скажем. Жил-был такой человек. Звали Иисус Христос. Он категорически не желал жить по нормам вот того самого экклезиаста. Я сейчас не говорю, хорошо это или плохо. Он не хотел жить по нормам фарисеев. Не хочу переходить на спор на эту тему, ну, во всяком случае... Соломон писал до Христа эту вещь. Соломон был царь. Он сам устанавливал правила, но мудрый царь был. А вот как же быть с Христом-то? И вообще с огромным количеством разных всяких людей, которые не хотели соблюдать правила. Но вот те люди, которые искали его, Христа, и которые пришли к тому, что он дал на обучение, вот не хочу сказать, что они полностью там все умные, вот, но они тоже... Да, ну как бы вот понятие ума, ведь приходится вводить какие-то критерии, хотим или не хотим. Ну, понимаете, надо развиваться, надо очень много чего читать. Основа эта была, есть и будет. Все остальное суррогаты, понимаете? Вот, и поэтому тот, кто не хочет его изучать, с ним знакомиться, тот глупец. Может быть, даже спорить. И все-таки. Спасибо, Татьяна. Здравствуйте, Мария Николаевна. Здравствуйте, дорогой Александр. Очень приятно слышать вас и вашу передачу. Я не знаю, как это правильно назвать, глупость или что, но бестактность это точно. В нашем эфире показывали фильм, американский, по-моему, может, я ошибусь, «Война и мир». Угу. И танец Андрея и Наташи на балу в этом фильме звучал под музыку Хачатуряна из нашего фильма «Маскарад» в драме Лермонтова. Угу. Ну, вообще, такого количества глупостей, я думаю, что если мы решим оставить фильм, как это многократно было, по, ну, скажем, Джону Бойтону Пристли, да, там потом англичане находили дикое количество глупостей и несуразностей, а вот нашему сериалу про Шерлока Холмса и доктора Ватсона простили все. В общем, как бы, каким образом тогда глупость-то образуется? Опять же, что это? Вот что это? Вы сейчас назвали глупостью использования, ну, во-первых, уже использованной музыки, во-вторых, использованной не в той ситуации. Ну, может быть, это и не глупость, но что бестактность по отношению к русским произведениям, как к литературным, так и к музыкальным, это точно. Ну, может, немножко неправильно, не глупость, но как-то по-другому. Бестактность и такт – это понятия близкие, на самом деле. Понятию глупости. И все-таки, во всяком случае, мы очень часто называем бестактность глупостью. Именно бестактность. А человек, который совершает бестактность, он делает что? Мария Николаевна. Да-да, я не слышу. Так что он делает-то? Вы знаете, я не знаю, как правильно это, глупостью это назвать, бестактность ли это назвать. Но нет, что такого не должно быть, что они такое? Это глупость и бестактность. Что такое бестактность? Вы прямо... Человек взял, воспользовался музыкой, специально написанной к произведению, характерному, и тематика определенная, и вдруг, пожалуйста... Мария Николаевна, а вдруг он... А вдруг, не задумываясь, для чего она, почему была написана. А вдруг он... Ну, бездумно совершенно, человек не подумал, прежде чем воспользоваться. А вдруг он, вдруг он, этот человек, чувствует эту музыку совсем не так, как мы привыкли. Вот он чувствует ее по-другому. Я, честно говоря, не видел американскую версию фильма, видел японскую. Вот, может, надо было посмотреть. Может, вы ее имеете в виду, японскую версию? Ну, в общем, как бы не важно. Важно совершенно другое. Так что ж такое бестактность-то? Спасибо большое, Мария Николаевна. Я понимаю, что вот это наша беда. Все время складывается такое впечатление, что я жутко бестактен. Ну, правда. Я как будто все время вымогаю из наших радиослушателей то, чего они дать не могут. Ну, что же может быть, на мой взгляд, проще? Бестактность чувствует Мария Николаевна как непопадание в такт. В ее такте, в ее внутреннем ритме, музыка была написана к фильму «Маскарад» и к вполне определенным отношениям и ситуациям. В ее такте она даже не предполагает, что эту музыку человек, который не знает драмы Лермонтова и не смотрел соответствующий фильм, может чувствовать ее, как эмоционально чувствовать, совершенно по-другому. Конечно, в фильме может быть огромное количество других ошибок. Но, тем не менее, почему я говорю, что мы называем глупостью почти то же самое, что бестактностью? Потому что мы чаще всего называем глупостью непопадание в такт. Глупость, я просто выдвигаю такое предположение. В данном случае совершенно ничего не утверждаю. Мы говорим о глупости как о недоучете. Человеком обстановки, обстоятельств, традиций, культурных особенностей для своего высказывания или поступка. Да? Бестактность. Он выпадает из такта, этот человек, и поэтому совершает некую глупость. А вот... Что имеет в виду каждый из нас, пожалуй, стоит все-таки поговорить чуть поглубже. Здравствуйте, Василий. Алло, есть Василий? Алло. Да, здравствуйте, Василий. Я хочу сказать, что такое глупость. Угу. Глупость – это самое дорогое, что за него приходится очень большую цену платить. Вот и все. Это не я сказал. Так, это ну... просто я где-то слышал, что еще раз говорю, глупость – это самое дорогое... Очень приходится большую цену за нее платить. Вот и все. А почему? А как сказать-то вам? Не знаю даже. Сейчас скажу. Вот нельзя мне, допустим, грубо говоря, вино пить. А я пью. А нельзя. Это глупость. Она дорогая. Так что вот такое мое мнение. Ты, в общем, не самое... Не самое... Глупость это когда... Надо сказать не самое... Вот глупость. Надо держать себя... в тонусе жизни, вот, чтобы эти глупости не совершать. А если ты эту глупость совершишь, очень цену за нее дорогу заплатишь, а что нежелательно. Понимаете? Ну, так, да, за глупости всегда приходится платить дорогую, высокую цену. Но только почему-то, несмотря на то, что мы это понимаем, мы этих глупостей держимся. Ну, три передачи этим глупостям посвятили. Уже, пожалуй, пока хватит. Но вот ведь вопрос-то весь в чем? А чего ж тогда человек так держится за свою глупость? Ну, я понимаю, глупость пить вино. Но только я категорически не согласен. Понимаете, какая штука? Ну, вы привели пример. Я в данном случае не виноват. Как бы вы привели пример? Привел. А в нашей стране, мне кажется, вообще стало уже много лет назад, в реальности, в сегодняшней, необыкновенной глупостью вина не пить. За это приходится платить как-то гораздо дороже. Еще как? Ага. И вот вопрос-то весь. Где же глупость? Ну, впрочем, на эту тему... А глупость-то... В чем глупость-то? То, что удержу-то мы не знаем. Чего? Мы не знаем, удержу. По этому поводу. Купите вина. А ум-то должен знать, удержу. А он отключается, ум-то. Ум-то люди русские. А чего ж он у нас, у русских людей-то, отключается? Так... Мы же русские, мы же, у нас же, когда мы пьем вино, как говорится, он-то отключается. Так, мы же не думаем. Так а за это же попадет? Приходится всем дорого платить, всей стране, с копом. Вот, а когда попадет тебе, грубо говоря, по ушам, значит, пьянка, вот тогда ты уже одумываешься. Значит, ты прав в этой жизни был. Правда? Вот. Да, в большинстве случаев. Спасибо большое, Василий. В подавляющем большинстве случаев, как попадет по ушам, потом так подумаешь и расстроишься. Чего ж мне это по ушам-то попало? Пойдешь, как вина еще напьешься. А дорого приходится платить за глупость. Да она почему-то дорогого стоит, раз так держатся за нее люди. А вот к чему бы это? Впрочем, ну, может быть. Ну, давайте для примера попробуем вслушаться в твист. Ein junger Mann, der so romantisch war, saß um Mitternacht auf einer Bank und was er sah, das war so sonderbar. Als aus seinem Radio Musik erklang, Twist im Park, oh la la, Twist im Park. Nein, das ist doch zu stark. Fräulein Venus legt los mit Columbus. Richard Wagner tanzt Twist mit Jeanne d'Arc. Frau von Stein ist jetzt nicht mehr von Stein. Sie möchten niemals ein Denkmal mehr sein. Es wird nicht mal Herrn Goethe zu arg. Twist im Park, oh la la. Nein, das ist doch zu stark. Fräulein Venus legt los mit Columbus. Richard Wagner tanzt Twist mit Jeanne d'Arc. Frau von Stein ist jetzt nicht mehr von Stein. Sie möchten niemals ein Denkmal mehr sein. Es wird nicht mal Herr Goethe zu arg. Twist im Park, oh la la. Серебряные нити. Ну вот мы с вами по-прежнему в программе «Серебряные нити» на радио России. Здравствуйте, Галина. Доброй ночи. Знаете, я вот хочу сказать по поводу бестактности. Что такое бестактность? На мой взгляд, это неумение считаться с чувствами других людей. То есть человек, который не обладает вот этим каким-то шестым чувством, не понимает, что чем-то он может человека обидеть. Причем даже если он и понимает, что он может обидеть, но ему наплевать. Такие повторные же люди. Она не согласна, разве? Галин, согласен. Только и есть очень сейчас важно... Сейчас, в основном, к сожалению, мы с этим сталкиваемся. Не знаю, почему сейчас, но это как бы или дано, или не дано. Но где-то это идет от гордыни. Я боюсь, что кто-то уже сегодня говорил, извините, я не помню кто, о том, что глупость ведь вещь странная. Как вы думаете, вот это шестое чувство, оно, по крайней мере, у большинства людей появляется само собой, или его надо воспитывать? Вы знаете, мне кажется, шестое чувство в какой-то мере врожденное. Понимаете, человек может жить в деревне, да, и быть очень тактичным и культурным человеком. Вы хотите сказать... А человек может быть доктором наук и совершенно никаким. Вы хотите... Вы со мной не согласны? Вы знаете, это вас... не дается образованием, но, может быть, в какой-то мере, да. В основе... Это все-таки чувство основе... должно быть вот внутри человека. В основе своей... Вы сейчас говорите о неком таланте. Дарья. Есть такой дар человеческой чуткости нынче, в общем, не в моде. Однако, даже если этот дар есть, а у человека нет элементарного воспитания, и он в общем... Нет, ну, и тем более, вы понимаете, он в общем, и он в общем, и он в общем, и он в общем, и он в общем, и он... Ну, как-то шестое чувство должно подсказывать, что можно, а что нельзя. Не, и вот эта глупость и бестактность, они... Нет, дело в том, что есть довольно много культур, в которых в доме повешенного принято как раз говорить о веревке. Ну, может быть. История... У нас как бы не принято, да? История это очень сложная. Но если мы не объясним, что у нас это не принято, то ничего не получится. Дело в том, что как... Спасибо большое, Галин. Дело в том, что как и всякий талант, он нуждается в своем развитии. А проблема глупости, которую сейчас подняла Галина, это проблема, о которой мы, между прочим, в разных формах очень много говорили. Это проблема вообще ставшего почти отечественным. Нежелание и неумение чувствовать другого. По-моему, если я не ошибаюсь, Пьер Огюст Бомарше... говорил, что глупость и тщеславие – это неразлучные подруги. Дело в том, что самое главное – глупость – это пытаться ограничить самого себя в собственной глупости. А зачем я должен их всех понимать? Или вот еще гениальная, вы только вдумайтесь, вот это наша гениальная фраза. Она, конечно, как бы немножко не в моем стиле, но скорее в стиле Задорнова. Как бы, ну вы только вслушайтесь, это сладкая фраза. «Я не глупее других». Ведь обратите внимание, не о том, что я не умнее, а о том, что я не глупее других речь идет. И это самое главное. Вот здесь она торчит все время. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Я с вами согласна, что взгляд на нежелание считаться с другими людьми, это близко к глупости, но все-таки это... Елена, можно я вас на секунду перебью? На самом деле, мне кажется, что это определение... Наверное, все-таки надо будет продолжить этот разговор... Я думаю все-таки, что это определение, оно универсально. Ну, потому что мы считаем глупостью некое поведение человека. Ну, например, там, я не умею кататься на лыжах, сразу встаю на горный склон и мчусь на горных лыжах, при этом ломая себе руки, ноги там, и так далее и тому подобное. Мы говорим глупость. Что это такое? Это неумение учитывать обстоятельства... Извините, Елен. Неумение учитывать обстоятельства реальности. Правильно. Ровно то же самое. Глупость в общении – это неумение учитывать обстоятельства общения. То есть... Очень согласна. Мнение... Ну, одну секунду, Елен, дайте я, потому что больше у меня не будет времени сказать. Я хочу сказать, что тут есть одна самая главная проблема. Ну, в общем, человек ведь до конца всех обстоятельств реальности учесть и не может. Правда, мы, конечно, говорим, что на ошибках других учатся только дураки, но, в общем-то, если честно, сами в основном учимся на своих ошибках. И хорошо бы, если так. Ну вот, я выговорился, слушаю вас. Ну, очень-очень с вами согласна вот в этих последних пунктах. Ну, и я примерно то же самое хочу сказать, что вообще вот в обывательском смысле в обществе установлены какие-то правила, законы, догмы, которые помогают человеку выживать и преуспевать, быть здоровым. И если кто-то нарушает вот эти все правила, отходит от них, его считают глупым. Нет? И да, и нет. Однако, здравствуйте, Галина Сергеевна. Алло, Галина Сергеевна из Рязани. Много так сказано было. Да об еще этом, даже мы не начали говорить, я вас уверяю. Извините. Да, и в то же время да. Но вот то, что вы последнее сказали, что и да, и нет, это абсолютно верно. Понятие глупость — это понятие очень субъективное. И то, что мне кажется глупостью, например, то другому, это вовсе не кажется. О, стоп, уже... стоп. Важная очень мысль, Галина Сергеевна. Вы уже очень перебью. Много примеров тому привели. Ну, а вот... Смотрите, знаете, стоп, очень важно. Можно я это как-то попробую сходу сформулировать? Я сейчас, секундочку. Я еще потом хотела бы сказать по поводу того, что почему мы за эту глупость так держимся. Ага. Ну, хорошо. Я вот что хотел сказать, торжественную фразу. Глупость — это зеркало, поскольку всегда вечный вопрос встает о судьи кто. Ну да. Глупость, которую вы, пусть отчасти, видите в других людях. Ну да. Это отражение, как в зеркале, той глубины глупости, которая есть в вас самих. Безусловно, да. Извините, последнее слово вам, Елена Сергеевна, и уходим. Я хотела сказать, что вот глупый, да, это как бы дурак, да? А у нас, знаете, как говорят, дуракам жить легче. И кому там больше дано, того больше спросят. Ну, а кому меньше дано, стало быть... Стоп. И вот об этом, о глупости, которая почему-то вдруг стала выгодной, мы продолжим разговор в следующий понедельник. Хорошо? Договорились? И будем ждать вашего звонка, Галина Сергеевна. Ой, не знаю, я, наверное, больше не придумаю. Придумаете. Думать, неделю думать. Я хотел сказать следующее и главное. Но я не могу, совсем не могу, в связи с сегодня начавшей звучать темой, не обсудить все-таки проблему учителей, которых мы поздравляем с прошедшим праздником. И, как всегда, я стараюсь чуть-чуть отложить. Я предлагаю послезавтра, в следующую среду, поговорить о роли учителя в нашей сегодняшней культуре и о том, что же с нашими учителями происходит, и о том, что главное в образовании учителя. Ждем учителей к телефону. Спасибо всем большущее. До следующих встреч. Спокойной ночи. Kittys kleine Kuckucksuhr ist ihr ganzes Glück, denn die kleine Kuckucksuhr ist so voll Musik. Ja, das ist Kitty Katzenkuckers Kessel Kuckucksuhr Twist. Kitty Katzenkuckers Kessel Kuckucksuhr Twist. Kitty Katzen Kuckers Kessen Kuckucks und Twist. Kitty Katzen Kuckers Kessen Kuckucks und Twist. Immer wieder staunt man über diesen Sound vom Nordpol bis zum Nil. Das ist doch ein Gag, sogar der Teilreck klingt wie das Ringelspiel. Gegen Kitty Katzen Kuckers Kessen Kuckucks und Twist. Kuckucks und Twist. Kuckucks und Twist. Weil so ein Twist noch nicht da gewesen ist. Immer wieder staunt man über diesen Sound vom Nordpol bis zum Nil. das ist noch ein Gag, sogar der Teilreck klingt wie das Ringelspiel. Gegen Kitty Katzen, Puckers Gäste, Kuckuck so und Twist, Kuckuck so und Twist, Kuckuck so und Twist.